сверкали сосульки, прицепившиеся ко всем крышам и водосточным трубам. И в доме напротив, через двойные рамы, солнце осветило, как в кино, чью-то маму. Она стояла на табурете и украшала елку. А у перекрестка сиял металлический обруч уличных часов. На блестящем циферблате стрелка подскочила еще дальше, еще ближе к концу года. По улицам все так же везли елки, несли игрушки, серебряные горлышки шампанского торчали из корзин и карманов. «Дураки», — сказал старый год, как Мефистофель, скрестив руки на груди. «Они думают, что встретят Новый год. Они не знают, что я решил остаться, и что 12 часов никогда не пробьет, и шампанское останется нераскрытым, и до конца времени, во веки веков, будет 31 декабря». Дети в школе хлопотали возле елки. Только Митя, не снимая шубы, забился в угол. Он растопырил пальцы и без конца заглядывал к себе в ладонь. «Не может быть», — сказал он наконец, и, натянув ушанку, незаметно выскользнул в дверь. Когда он вышел на крыльцо, ему показалось, что бабы сперва стояли кучкой, потом быстро разбежались. «Это только кажется», — сказал Митя и храбро пошел к ним. Бабы были неподвижны. Они глядели на него, выпучив тусклые глаза из картошки. Митя обошел вокруг, заглядывая каждый в лицо. И тогда, весело насвистывая, уже взялся рукой за морковный нос. «Распишись», — негромко сказала баба. Он отдернул руку, будто его ужалили. «Не узнаешь?» «Нет», — сказал Митя. «Я из волшебной канцелярии, стол потерянного времени». «А где это?» — спросил Митя. «Как где? На твоей сургучной печати!» И протянула Мите какой-то приказ. «Приказ номер 13/13», — заикаясь, прочел Митя. «Ученику 3 класса неполной средней школы деревни Неверково Конькову Дмитрию Федоровичу. Получением сего незамедлительно доставить девочку Лёлю за уклонение от выполнения настоящего приказа». Не дочитав, Митя рванулся и со всех ног, не оглядываясь, кинулся в школу. У двери он на мгновение остановился, взглянул на бумагу, она не растаяла. Тогда Митя ворвался и с радостным криком: «А вы говорите, нет, нате, читайте, приказ номер 13/13». Дядя Вася посмотрел на него с потолка. Ребята с игрушками в руках окружили его. Лёля задумчиво глядела на Митю, склонив голову на бок. Митя разжал руку. Никакого приказа не было. В пальце была тонкая прозрачная пластинка льда, которая таяла и становилась все меньше и меньше. Митя заплакал и пошел на улицу. 3 снежные бабы стояли на том же месте, где их слепили. «Вот что, подружки», — сказала черная душа, — «теперь мой черед, я пойду за девчонкой». На крыльцо вышел Митя и сел, свесив голову. А в школе звенели веселые голоса и смех, и чем веселее были голоса, тем печальнее делался Митя. Возле елки продолжалась веселая суматоха. Смеясь, Лёля сняла с себя ожерелье, сверкающее необыкновенными огнями, и, встав на цыпочки, повесила на елку. «Тебе не жалко?» — удивились ребята. «Нет», — искренне сказала Лёля. Девочка с золотым носом взяла ее за руку. «Мы вместе пойдем кататься на коньках, ладно?» «Как это кататься?» — спросила Лёля. «Я тебе покажу. У меня есть еще коньки, снегурочки. Они мне малы, тебе будут в самый раз». «Спасибо», — сказала Лёля. А Митя все так же сидел один, горестно свесив голову. «Митя?» — совсем тихо сказал какой-то голос. Мальчик поднял голову, перед ним стояла снежная баба. «Что вы хотите от меня?» — угрюмо спросил Митя. «Не бойся меня», — сказала черная душа. «Я тебе друг, а ты подлые души!» Тут она показала на 2 неподвижных баб, которые виднелись поодаль. «Хотят утащить Лёлю и остановить ее сердце». Митя смотрел на нее из-под лобья. «Можешь мне не верить», — со вздохом сказала баба. «Но если мы сейчас же не спрячем Лёлю, будет беда». «Беда?» — спросил Митя. «Я только что была в сельсовете». Тут она оглянулась и перешла на пронзительный шепот. «Этот мерзкий старикан старый год уговорил председателя. Сейчас они придут за Лёлей с милиции». «А ты не обманываешь?» — спросил Митя. «Погляди мне в глаза», — торжественно сказала баба. «Разве похоже, что я лгу?» Митя поглядел в картофельные глаза черной души. Трудно было сказать, лгут они или нет, потому что в них не было никакого выражения. «Что же делать?» — доверчиво спросил Митя. «Спрятать девочку». «Где?» «Лучше всего у тебя». «Ладно», — сказал Митя, — «я спрячу ее на сеновале». Черная душа захныкала. «Что с тобой?» — спросил Митя. «Старый год убьет меня за то, что я все тебе рассказала». «Как тебе помочь?» — самоотверженно спросил Митя. «Спрячь меня вместе с Лёлей». «Ладно», — сказал Митя, — «постой здесь, а я побегу за Лёлей». И он скрылся в школе. Когда Митя вбежал в школу, елка уже стояла украшенная, а дядя Вася слез со стремянки и вставил вилку в штепсель. Елка вспыхнула разноцветными огнями, все игрушки засверкали, сгорелся серебряный золотой дождь, и от орехов начали бить маленькие золотые молнии. Лёля зажмурилась, потом широко открыла глаза и сказала: «Ах!»